Глава 29. Утро наступило неожиданно. Я сама не поняла, от чего проснулась. Может быть, от того, что между ягодиц уткнулся крепкий стояк Кишева. А может, от того, что на мой вопрос он так и не ответил. Зацеловал, защекотал до истеричного смеха. А потом я сама не поняла, как все эти невинные игрища скатились снова в жадный секс. Только сейчас я лежала, смотрела на заросшие щетиной скулы Тимура и понимала, что мне абсолютно все равно, кто он – бизнесмен, полицейский или преступник. Какая разница? Лишь бы он просто был рядом. Сколько получится? Я ведь столько лет мечтала вот так проснуться в его объятиях. Снова. И снова смотреть на него, пока он спит. Я громко вздохнула. «Чудачка ты, Аська!» Взрослая же женщина должна понимать, что чудес не бывает, и это тоже скоро закончится. Но пока оно длится, я буду пользоваться этими моментами на полную катушку. Никто не знает, как повернется все уже сегодня. Я выползла из-под тяжелой руки, села на постели, взъерошила волосы. Организм лениво пробуждался, низ живота подтягивало приятной истомой. «Куда?» Сильная рука обхватила меня поперек талии. «Кофе хочу». Я откинулась на Тимура, прикрыла веки, когда его ладонь скользнула выше. Накрыла грудь, пальцы сжали сосок, покрутили его. Черт побери, как мне хочется вот таких вот пробуждений на постоянной основе. Разве я многого прошу? Смешок вышел горьким. «Много, да». Нельзя заставить Кишева остаться рядом, если он этого не захочет сам. Поэтому действуем по уже принятому плану. Наслаждаемся моментом. «Кофе?» Голос у него с просони был низким и хрипловатым. «Кофе — это хорошо. Угостишь?» «Конечно, нет. Я не пошевелилась. Тебе лучше встать и уехать прямо сейчас. Вдруг ко мне сейчас заглянет жених, порадовать меня утренним кунилингусом». «Сучка!» Кишев вывернулся из-под меня, завалил и навис сверху. «Не смей мне говорить про каких-то своих женихов, поняла? Убью же! А ты потом будешь мне на зону пирожки возить». «Не буду». Я смотрела ему в глаза. «Почему это?» «Я не умею печь пирожки». «Господи, боже мой! О чем мы вообще разговариваем? Бред какой-то!» Мне подарили крепкий поцелуй. «Пойдем варить кофе. Надо просыпаться. Время». Я лениво натянула на себя халат. Кишев обошелся без ничего. Сексуальный скот. Хорошо, что у женщин ничего не встает при виде соблазнительного мужика. Можно считать, что повезло, а то бы выдала себя с потрохами. Пока я варила кофе, Кишев что-то тыкал в своем телефоне. Потом включил радиостанцию и положил смартфон на стол. Заиграла давно уже забытая мелодия. Забытая мною нарочно. Я несколько лет уже не могла ее слушать. «Иди ко мне». Тимур перехватил у меня турку с горячим напитком, убрал ее в сторону. «Давай потанцуем». «Потанцуем?» Умеет он ошарашить. «Эй! Куда подевался суровый Кишев? Верните его! Ему на работу пора. Хрен ты от меня отвертишься пока что». Он перехватил мои руки, забросил их себе на плечи. Прижал меня, практически вдавил свое каменное тело и плавно повел в танце. Неловком, неудобном. Вспышки воспоминаний мелькали в мозгу. Тимур словно специально доставал из моей памяти все, что я так старательно пыталась там похоронить навсегда. Только зачем? Ведь это больно — ворошить прошлое. Закружив нас обоих по моей тесной кухне, Тимур начал меня целовать. Жарко, жадно, обхватив мое лицо ладонью снизу, не позволяя увернуться или хотя бы передохнуть. «Ты же помнишь, да, что случилось после того, как ты меня поцеловал в первый раз на дискотеке?» Я смотрела в его мутные от желания глаза. «Помню». Но повторный финт тоже не удался. Ударить его коленом в пах мне и тогда не удалось. Слишком Кишев быстр и осторожен. Всегда таким был. С другой стороны, я хотя бы попыталась. Потому что и тогда, когда мы только познакомились, он точно таким же образом меня затанцевал и начал целовать. Тогда меня это возмутило. А сейчас... Я улыбнулась. «Зараза, Кишев!» Его довольный смех подогрел мне кровь. Тимур закидывает мою ногу к себе на бедро и нагло толкается уже вставшим членом куда-то между полами халатика. «Тим!» Я уперлась руками ему в плечи. «М-м-м!» Шоколад глаз растоплен. Вкусный, манящий, соблазнительный. «Кофе остыл!» Я цепляюсь за последние остатки разума, пока он, отодвинув ткань, целует мою грудь. «Плевать!» Отталкивать его уже невозможно. Кровь в жилах как лава, горячая, тягучая. Она сжигает меня изнутри, пока Кишев делает это снаружи. Он единственный, кто имеет такую власть над моим телом. И я уже почти сдалась, но дверной звонок нарушил все наши планы. Самое удивительное, что на этот раз даже Тимур напрягся. «В глазок посмотри и скажи мне, кто там!» Он уже натягивал брюки на голое тело. Я сделала, как он велел, и испугалась. Закрыла лицо ладонями, вцепилась себе в волосы. Ну вот и все. «Ася!» «Там полиция». Я обреченно развернулась к нему. «За мной пришли, Тимур». Он подошел к двери, щелкнул замком и распахнул дверь. «Серова? Ого!» Увидев нас обоих в непрезентабельном виде, знакомый следователь подавился словами. «Это наш старый знакомый, видишь?» Тимур улыбался, но я почему-то не поверила в его оптимизм. «Все будет хорошо, Ась!» Полицейский, наконец, отмер. «На вашем месте я бы не был так уверен в этом, товарищ подполковник!»